Глава 9. Проклятый лич. Умный зомби отправил меня на перерождение раз 20. Поняв, что умирая, я возрождаюсь рядом, он всегда был настороже, никуда не уходил и ждал возле трупа. За доли секунды жизни мне не всегда удавалось нанести хотя бы один точный удар, так что пришлось играть на эффекте неожиданности. Иногда я шел на респаун сразу, иногда выжидая все 10 секунд. Взбесил он меня страшно. Он будто издевался, отпускал какие-то снисходительные комментарии, смеялся и даже показывал непристойные жесты. Один раз даже не стал меня сразу убивать, предусмотрительно отойдя на пару метров. Произнес целую речь, из которой я не понял ни слова, кроме того, что она была вопросительной. «А-э-о-и-а-и-о-э-о-э-о-э». После этого он пожал плечами и атаковал. Я его все-таки прикончил. Правда, мне показалось, что он умышленно подставился и умер с облегчением. Так ему все это надоело. Прогресс опыта после этого перевалил экватор. 210 из 400. Мысль о том, что с левелапом я получу 5 дополнительных очков характеристик, придала мне сил. Единственное, что очень беспокоило, это нарастающая жажда. Пить хотелось так сильно, что мне пришлось бороться с желанием задействовать экстренный выход, вылезти из капсулы и вдоволь напиться. Лут с пака зомби стал финальным доводом потерпеть жажду. Кому-то, вроде Тиссы, это показалось бы серым хламом, который не достоин даже места в инвентаре, но для меня добыча была как нельзя кстати. Тканевый жилет грабителя, плюс 2 к броне, изношенные наручи, плюс 1 к броне. И самое главное, что порадовало, изношенные ботинки. И пусть их броня всего единица, зато теперь не буду босым. Общая стоимость добычи чуть больше 2 серебрушек, но продавать ее я не собирался. Вот выберусь из этого дурацкого инста и, наконец-то, оденусь. После комнаты с ходячими мертвецами я прошел очередной коридор с парой патрульных скелетов. С ними пришлось повозиться, потому что один носил круглый деревянный щит, которым умело прикрывался от моих ударов. На эту парочку у меня ушел час с небольшим, но в итоге я получил ржавый непрочный меч с уроном 3-4, которым сразу вооружился, а дубину отправил в инвентарь. Щит, к сожалению, лутом не выпал, зато перепало еще несколько медиков. А еще я получил первое достижение. Мое тело на секунду вспыхнуло, освещая коридор подвала. Мана и жизнь полностью восстановились. А следом, сопровождаемое коротким звуком фанфар, всплыло уведомление. Разблокировано достижение «Я в огне». Одержите победу над 15 противниками, пятикратно превосходящими вас по уровню. Один раз – случайность, 10 и такое бывает, но 15 – это достижение. Награда – плюс 10 очков жизни. Конечно, я сразу забыл о преследующей меня жажде. Эта игра начинала мне нравиться. В коридоре обнаружил еще одну запертую дверь, но, открыв, я не нашел ничего, кроме заваленной костями комнаты. Исцарапал себе все руки и ноги, но не получил ничего полезного. Там валялся только хлам, кости и их обломки. А вот дальше у меня начались серьезные проблемы. В следующей комнате стоял взвод скелетов-лучников. Конечно, их было не 2-3 десятка, а всего 4, но мне хватило и этого. Впервые завидев меня, они даже не дали к себе приблизиться, расстреляв издалека. Мне повезло, что, убивая, они не стояли на месте и продолжали бесцельно бродить, иногда оказываясь прямо там, где валялся мой многострадальный труп. В эти моменты я возрождался и успевал нанести удар другой молотом. Очков жизни у них было меньше, чем у скелета воина, а капля камень точит. Я уложил и этот пак. Наградой за мучения мне стали рваные кожаные перчатки, плюс 4 к броне, стоимостью в 26 медиков и еще 4 монеты. Следующая комната была по левую руку от входа и вела в помещение, забитое зомби. Все они были такими же безмозглыми. И оба пака по 6 зомбиков я заманил брошенной приманкой, крысиной требухой. Они кинулись за мной, а дальше все прошло по тому же сценарию, что и с первым зомбопаком. Разве что среди них не оказалось такого же умного и разговорчивого. Так что их вынос занял относительно немного времени. Тем более я использовал меч. Мало того, что у него урон в 2-3 раза выше, чем у моей дубинки, им еще оказалось сподручнее пользоваться. Разблокировано достижение «Я в огне 2». Одержите победу над 30 противниками, пятикратно превосходящими вас по уровню. Мы начинаем подозревать, что вы читер. Ха-ха. Расслабьтесь, это шутка, но все же 30? Что-то здесь не так. Награда плюс 20 очков жизни. После этого сообщения я начал понимать тех, кто гоняется за достижениями. Нет, серьезно. Мало того, что это само по себе приятно, но ведь и бонусы нехилые. У меня уже очков жизни в 2,5 раза больше, чем раньше, и это только за счет достижений. Что касается лута, то, к сожалению, выпала всего одна шмотка. Истлевший кожаный шлем низкого качества, плюс 3 к броне, и с 1,5 десятка медиков. Зато я вплотную приблизился ко второму уровню, 358 из 400. Также открылся новый навык. Открыт навык владения одноручными мечами. Урон, наносимый мечами, повышен на 10%. Точность ударов повышена на 10%. Текущий уровень навыка – 1. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Вы получили знание нового приема – коварный удар. Стоимость использования – 2 очка маны. Наносит 150% от обычного урона. Получены очки опыта за открытие нового навыка – 10. Очки опыта на текущем уровне – первом – 368 из 400. Время к этому моменту близилось к 4 утра. Жажда ощущалась не только пересохшим горлом, но и слепавшимися глазами. Я в игре чувствовал то же, что и мое реальное тело. Но бросать все на полпути не собирался. Если я правильно прикинул, то прошел больше половины подземелья, и мне оставалось совсем немного. После зачищенной комнаты начинался новый коридор, и тоже по левую руку. Там был смешанный патруль, скелет-воин, скелет-лучник и пара безмозглых зомби. Всех четверых я закатил туда же, к винному погребку, где расправился тем же способом со всеми, кроме лучника. Этот повел себя хитро и не прижался к проему, высматривая меня и стреляя из коридора. Пришлось рискнуть. Я натянул на себя все собранные шмотки и принял бой. На мое счастье, стрелял он не так быстро, как я бил. Я даже не умер. Лучник рассыпался грудой костей. Вы подняли уровень. 2. Доступно 5 свободных очков характеристик. У меня не осталось эмоций даже бурно порадоваться. Вместо этого я надолго завис, изучая, на что влияют характеристики. Самый серьезный прирост в моем текущем положении я получал от повышенного восприятия. Еще раз все взвесив, я вложил все 5 очков в эту характеристику, чем повысил меткость до 45%. Потом вернулся в тот коридор, откуда выманивал последний патруль. Там оказалось 2 запертые двери. Первую я лучше бы не открывал. Поганая тошнотища. 7 уровень. Трехметровое раздувшееся тело моба, казалось, было сшито из разных частей людей. 3 ноги, причем одна из них торчала из живота, 4 руки, глаза на плечах и огромный зубастый безгубый рот. Завидев меня, чудовище всхлипнуло, протянуло навстречу все руки и ту ногу, что торчала из живота, и неожиданно резво помчалось ко мне. Я задал стрекача, надеясь, что монстр застрянет в проеме двери. Но, видимо, он как-то собрался и пролез. Мне пришлось бежать изо всех сил, чувствуя за спиной его смрадное дыхание и всхлипывание. Потом я понял, что эти звуки издавали сочащимися гноем ранами на его теле. Достигнув заветного винного погребка, я закрыл дверь и еле успел запереть ее на замок. Тошнотища стала ломиться и чуть не выбила преграду, пока я, слегка паникуя, переставлял сдвинутые бочки. Потом, следуя опробованному не раз плану, отпер замок и тут же получил торцом по лбу, потеряв 1/4 жизни. Спасибо шлему, а то и всей экипировке, я пока не разобрался, суммируется ли броня. Иначе урон мог стать смертельным. На этом белая полоса в жизни тошнотища закончилась. А спустя несколько минут исчерпалась и сама безрадостная жизнь. Мой меч входил в гниющее тело, как нож в масло, выбивая не только очки здоровья, но и куски плоти. Я запачкался с головы до ног. А тошнотворный запах вони прилип намертво. Никакого лута из него не выпало, и только 20 очков опыта хоть как-то компенсировали испытанный ужас и отвращение. Я вернулся туда, откуда выпустил чудовище, и за второй запертой дверью, которую открывал с опаской, готовый ко всему, нашел пустую комнату с небольшим сундуком. Тут оказался не заперт, а внутри я нашел несколько крохотных фиалов с зельями здоровья и маны. Все ушло в инвентарь, как и две серебряные монеты. По меркам старого нищего скифа, я просто богач. Наконец-то смогу выпить сливочного пива в таверне. Ну и Еву, конечно, угощу. И вот картина маслом, как говорит мой дядя Ник. Уже почти 6 утра, через час проснутся родители и позовут меня на завтрак. А я все еще в игре. Живот бастует, требуя пищи. Кишка кишке бьет по башке, в горле будто наждак. А меня ждет финальный босс. Я видел его в дальнем конце просторного помещения, стены которого были заставлены какой-то храмовой утварью. Фигура босса не внушала никаких опасений, невысокий, тощий и не выглядящий проблемой. Особенно с моим проклятием пьяницы Патрика. Тактика выглядела простой. Нанести удар 2, погибнуть, возродиться, повторять до смерти босса, пусть даже он именной. Проклятый лич Дарго, 10 уровень, босс подземелья. Скользнув взглядом по себе, я полностью экипировался. Готов. Собравшись с духом, я сделал шаг навстречу. «Кто посмел нарушить мой покой?» Шипящий шепот наполнил все подземелье. Чертовски избитая фраза. Но я так давно ни с кем не говорил, не считая того хитроподнятого зомби, что ответ вырвался сам, когда я с мечом наперевес двигался к боссу. «Меня зовут Алекс Шепард. Я здесь как скиф, и я тебя убью». «Ты жалкий, слабый, смертный». Голос лича не содержал никаких эмоций. «Не тебе тягаться с тем, кого прислал чумной мор». Я нанес удар, стараясь попасть ему по незащищенной шее, но Дарго легко уклонился и бросил в меня магический розовато-черный сгусток, похожий на свернутых в клубок могильных червей. Сгусток с шелестом вонзился мне в живот и проник внутрь. Холод вечного покоя впрыснулся в кровь и разнесся по всему телу. Проклятый лич Дарго нанес вам урон. 49. Очки жизни 4 из 53. Взвыв от боли, я в падении коварным ударом воткнул клинок в бедро лича и погиб от тикнувшего дота. Вы нанесли критический урон проклятому личу Дарго. 8. Очки жизни 272 из 280. Не желая провести с этим уродом больше часа времени, чтобы не опоздать в школу, я не стал ждать и сразу возродился на том же месте, голый и безоружный. Мои шмотки остались лежать на полу, надеть их я не успевал. Я бросился к отошедшему личу, чтобы ударить, но наткнулся на то же заклятие. Снова встал, кинулся, погиб, снова встал. На 8-е перерождение я сразу выпил зелье здоровья, и у меня получилось успеть врезать личу Дарго в его безносое лицо. Вы нанесли урон проклятому личу Дарго. 2. Очки жизни 278 из 280. Валяясь трупа моего ног, я неверяще смотрел в логи боя и на индикатор здоровья босса. Эта тварь регенерировала намного быстрее, чем я наносил урон. Это точно был финиш. До перерождения 9, 8, 7...